Глава 23. Аня. Навстречу нам вышла женщина в годах с короткой прической и очень милым лицом. Примерно таким же, какое было бы и у нашей матери, если бы она не пила. Позади нее показался высокий мужчина. Я окинула пару беглым взглядом. Игорь был очень похож на отца, такой же статный, широкоплечий и темненький, но без седины в волосах. Женщина приветливо нам улыбнулась. Я же по-прежнему робела и волновалась, сжимала холодные влажные руки в кулаки и думала о том, что нужно было настоять и отказаться от этой поездки. Не понимала, зачем Игорю понадобилось это знакомство, но спорить не хотела. В глубине души я хотела узнать о нем больше. Да, затевала нечестную игру, но откуда мне было знать, что я влюблюсь в этого человека? У меня сердце рядом с ним замирало, и я вдох боялась сделать, чтобы не пропустить его взгляда или короткого слова. Хотелось смотреть на него постоянно. Внешне, возможно, я себя никак не выдавала, а внутри все билось в агонии от страха, нежности, тепла к этому человеку. Маша держала Игоря за руку, а я все чаще ловила себя на мысли, что смотрю на них с некоторым восхищением. Как они игрались и само отношение Игоря к Маше – словно она была для него дочерью. Как добрались? Милый звонкий голос мне очень понравился. Хоть Игорь и заверил меня, что его мама будет нам рада, я все равно переживала. А тут еще Света в последний момент позвонила, и я подумала, что Игорь сейчас отложит поездку, или мы все вместе поедем лечить его подружку. Нет, я не собиралась проникаться к девушке Игоря никакими чувствами. Я сама того еще толком не осознавала, что ревную его, потому что до этой самой поры мне было чуждо чувство ревности, равно как и заинтересованность молодым человеком. Парни меня всегда сторонились. Я девочка из неблагополучной семьи, дочка алкашей, и не то что дружить, а встречаться или, упаси Боже, полюбить такую никогда речи не шло. Надо мной насмехались, меня игнорировали, шпыняли, но никогда не любили». Наверное, поэтому безразличие Игоря и его интерес ко мне исключительно как к бесплатному приложению к Маше не причиняло мне боль. Ведь я сама обозначила жесткие рамки и втайне начинала мечтать, чтобы он их разрушил. Это так, по-девчачьи. Мечтать о прекрасном принце, который однажды спасет бедную девушку из заточения, заберет с собой и влюбится, как в сказке. Добрались быстро, без пробок, отозвался Игорь и поцеловал мать, обнял отца. Это Аня и Маша. Странно, но смущение куда-то улетучилось. Под заинтересованными взглядами родителей Игоря я не ощущала больше себя скованно. Наоборот, родители и само место вызывало умиротворение и покой. Примерно о такой семье я и мечтала. Крепкой, дружной и, главное, не пьющей. И это сравнение вызывало грусть. Не было никогда у нас покоя и таких улыбок, тепла и накрытого угощениями стола. Лишь грязь, бутылки и мои мечты о таком вот кусочке счастья. И достойны ли мы с Машей были всего этого? Я уже в это не верила. Все казалось, сказка вот-вот закончится. Двухэтажный дом был очень просторным и красивым. Мама Игоря, Елена Александровна, обещала показать нам еще и красивый ухоженный двор. А Александр Сергеевич, отец, был весьма неразговорчив и с неким интересом посматривал в нашу сторону искоса на Игоря. Наверное, пытался понять какие-то скрытые мотивы сына. Но не было у того никаких скрытых мотивов. Вполне возможно, что вообще не было больше никаких мотивов. Я вклинилась в оживленную беседу за столом, изредка краснея от некоторых фразочек Маши. Но сестра и в самом деле за это время, проведенное в городе рядом с Игорем, стала несколько раскрепощеннее и смелее. Если так и дальше пойдет дело, то, думаю, с садиком все заладится. «Аня, а вы живете вместе с Игорем?» – спросил Александр Сергеевич. Я чуть не поперхнулась едой и перевела взгляд на Соломона. «Со мной», – вступился Игорь. «И к вам на выходные тоже теперь будем ездить каждую неделю. Ты же говорил, что я перестал вас навещать?» «Да, совсем забыл и не знаю, выходишь ли из офиса», – подтвердил отец и сердито взглянул на сына. «Выходит», – улыбнулась Маша. «По вечерам он играет со мной и учит играть в шахматы». Мне почему-то захотелось снова ущипнуть Машку за коленку, ведь говорила ей, чтобы открывала рот только тогда, когда ее о чем-то спросят в лоб. Ну да что я, собственно, хотела? Ребенок. «И как успехи?» – спросил Александр Сергеевич, взглянув на Машу. «Ни разу пока не выиграла и постоянно забываю, как ходят слоны». Маша тяжко вздохнула и опустила глаза к тарелке. «Может быть, со мной сыграешь после обеда?» Мужчина просиял. Его улыбка оказалась очень похожа на ту, что иной раз Игорь дарил Маше, светлая, чистая и грустная. «Правда? Дядя Игорь?» Она вопросительно перевела на Соломона восхищенный и возбужденный взгляд. Щеки горели, глаза блестели, Маше понравились родители Игоря. «Ну а как же я, Маша?» Игорь в шутку свел недовольно брови. «Можно, буду подсматривать за отцом, чтобы не мухлевал», и тут же улыбнулся девочке. После обеда я предложила помощь Елене Александровне, чувствуя, что все допросы у меня еще впереди. И я не знала, что там Игорь ей рассказал, но обманывать и юлить я не собиралась. Спросит, почему так вышло, ничего не утаю. Прошлого не изменить и от него не откреститься. Но я согласилась на все эти перемены и была очень благодарна Игорю за шанс изменить будущее, в первую очередь ради сестры. Елена Александровна загрузила посуду в посудомоечную машину. У Игоря на кухне стояла похожая, и я ей уже умела пользоваться, как и стиральной машиной, которой у нас и в помине никогда не было, и много с чем новым я уже успела познакомиться. Больше всего мне нравился духовой шкаф и кофеварка. Благо, инструкции в интернете были, а мне хватало смекалки туда заглядывать. Такими темпами жизнь в городе мы с Машей быстро освоим. «Маша – просто чудо!» – повернулась женщина, глядя на меня пристальным взглядом. «Елена Александровна, я хотела перебить женщину, но она не дала мне даже сказать и слова. Я рада, что вы появились в жизни моего сына. После как его жена и дочка, моя внучка, погибли...» Голос женщины дрогнул, и она взглянула на полку со снимками. Я тоже посмотрела туда и увидела фото, где Игорь стоял в обществе красивой белокурой женщины и держал маленькую девочку на руках. И вид у всех троих счастливый и безмятежный. Я уже и не чаяла, что увижу прежнего, счастливого и улыбающегося Игоря. Чашка, которую я держала в руках и собиралась ополоснуть в раковине, вывалилась из рук и приземлилась у моих ног. Я вздрогнула и испуганно перевела взгляд на женщину. Тот наш недавний разговор и слова Игоря о трагедии, его привязанность и чувство к Маше – это отчужденность. «Аня, ничего страшного, я сейчас уберу, ты не трогай ничего руками!» Донесся голос женщины, и я отвела взгляд от снимка. «Извините меня!» Я отошла и обернулась в сторону гостиной, где за столом шла напряженная шахматная партия. Александр Сергеевич, Игорь и Маша склонили головы над шахматной доской. Я смотрела на Игоря и думала о том снимке. Что случилось с его женой и ребенком? Нет, не мое это было дело. Но только теперь я отчетливо поняла, что Игорь помогал нам не просто от чистого сердца. Точнее, от чистого, но... Кажется, я запуталась еще сильнее и ничего совсем не понимала. Он, может быть, видел Маше свою маленькую дочь? Перед глазами одно за другим всплыло воспоминание обо всех событиях до этого самого дня. Дочь, как я и предполагала, но только и подумать не могла, что той не было в живых. Игорь повернул голову в мою сторону, и наши глаза встретились. С каких пор его взгляд стал таким осязаемым, тяжелым и цеплявшим за живое, словно каждый раз, как новое откровение. Его лицо ничего не выражало, а я ощущала внутри изумление и нарастающую тревогу. «Анечка!» Словно в замедленной съемке я отвела глаза от Игоря и посмотрела на его мать. «Все хорошо», – медленно проговорила я и натянуто улыбнулась. «Извините еще раз». А когда снова обернулась в сторону гостиной, Игорь уже вклинился в процесс игры.